и прочел на нем то, что прежде почему-то ускользало — выражение непреклонной воли. Внутри стало пусто, как в брошенной казарме. Иголка прозвучала в пустоте. «Они надули тебя!» Не было никакого вызова. Был сговор. Недаром же, когда все кончилось, у него вдруг возникло ощущение, будто он выпил скисшего вина. Анни, милая, умная, любящая Анни, сразу это поняла. Все было продумано, взвешено, рассчитано заранее. Ажиотаж, доведенный до исступления присутствием знаменитого писателя, который один заменил целое рекламное бюро, поведение участников, ход поединка. В раскаленной атмосфере два профессионала высшей пробы хладнокровно делали свое дело. Впрочем, от одного требовалось лишь хорошо и чисто работать, другому было куда труднее, расчетливо жертвуя собой, превратить первого в короля. Можно было бы восхищаться мастерством, отвагой и силой воли Бергамина, вложенными им в семейное дело. Если б тут не умерщвлялось последнее, что сохранил Клифтон от Испании. И как мог Орантес так предать дружбу? Да он даже не думал об этом. Была возможность сделать карьеру, крепко заработать, все остальное ничего не значило. А к дяде он искренне расположен. Ужас в том, что все согласились играть крапленными картами. А он не согласен, не потому что он чистоплюй, а потому что ему это неинтересно. Лучше выйти из игры. Да, он устарел. Ископаемый мастодонт, майнрит. Впрочем, есть утешение, карты крапленые, но ведь и деньги фальшивые. Так стоит ли серьезно относиться к игре? Но он не может иначе, не умеет, не хочет. Его игра всегда шла всерьез, хотя он, как и всякий игрок, случалось блефовал, но это совсем другое дело. Рыбак Сан-Педро, проигравшийся в пух и прах, видел во сне львов. С его проигрышем увидишь разве что шакалов. Все сгнило, все обман, даже бой быков. А чего он, собственно, ждал от страны, где правят насилие и страх? А мальчик казался таким чистым, искренним, правдивым. С незамутненным взором делал он жалкого дурака из пожилого человека, полюбившего его как сына. Тот старший, по крайней мере, сильно рисковал, ведя свою дьявольскую игру. О нем думается с невольным уважением, хотя и брезгливым. Но этот юнец, быстро превратившийся из боевого быка в быка-производителя. А, бог ему судья! Все огадилось, все оболгано. Но остается одна правда. Правда последнего выстрела. Бедная Анни. Конец книги. Июнь 1981 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская. Читала Елена Лебедева.